Глава 34. Сжав зубы, они шли вперед. Их засада почти сработала. План Рен был практически безупречен. Она только не учла последней магической атаки Клайда. Каким-то образом он подчинил Кору своей воле. В бессознательном состоянии она напала на Тео, и они не успели добить Клайда последней волной магии. Возможно, он и получил повреждения, но в следующий раз он не повторит ошибки и атакует их каким-либо другим способом. Эта же ловушка не сработает во второй раз. Они решили пока не останавливаться и упрямо шли вперед при свете звезд. Тео нес их оставшуюся сумку. У Рен меньше болела спина из-за того, что ей не приходилось нести дополнительный вес. Вега поймал тощего кролика. Будет какой-никакой, но ужин. Они брели вверх по бесконечной заснеженной возвышенности. Слева, в ясное звездное небо, врезался резко очерченный силуэт монокля. Справа, словно вены на боку железного гиганта, вились более высокие перевалы сторожевой горы. Наконец, Рен почувствовала, что земля начинает идти под уклон. «Мы прошли верхнюю точку перевала», — сказала она. «Сколько магии у нас осталось на спуск?» Кора обернулась. «После засады у меня осталось где-то 30 окли». 600, — сказал Тео. «Плюс-минус». «У меня меньше 90, — сказала Рен. «Жалко, Ави с нами нет. Я понятия не имею, сколько дней нам еще идти. У Кора и у меня заклинание скоро закончится, но магии Тео должно хватить на весь спуск. Чем быстрее мы попадем в более теплые условия, тем лучше». Когда они наконец остановились на ночлег, то быстро выяснили, что этот вечер будет худшим из всех проведенных на перевале. Развести костер было нечем. Тео простегал их одежду утеплительными заклинаниями. Надежда поесть кролика исчезла из-за невозможности его приготовить. Он так и остался висеть в своей веревочной петле. По горе гулял злой ветер и гнал снег на их лагерь. Из-за этого охранительные заклинания Тео изнашивались быстрее обычного. А в отсутствие огня, который обогревал бы огороженное заклятиями пространство, им ничего не оставалось, как продрожать до утра. Клайд не появился. Они не заметили никаких следов погони. Но Рен уже один раз усыпила себя мыслями о том, что они от него оторвались. Этой ошибки она больше не совершит. Следующим утром, уже на ходу, они обсуждали различные способы защититься при неизбежной следующей атаке Клайда. У нее еще осталось в рукаве несколько идей, но все будет зависеть от того, как пройдут следующие несколько дней, и от того, что их ожидает с другой стороны горы. Начало спуска оказалось ничуть не легче, чем подъем. Может, даже тяжелее. Кора поскользнулась на крутом участке и разбила локоть. Терять магию на то, чтобы его залечить, она не пожелала и обмотала руку боксерским бинтом Ави. Им встретилось несколько скальных стенок, потребовавших установки якорей для создания веревок. У Рен нестерпимо заныли шея и плечи. Тео значительно увереннее справлялся с заклинаниями, но на них все равно требовалось время. Неизвестно, задерживал ли Клайда такой рельеф. Учитывая, что он мгновенно переместился из одной тени в другую, у него могут быть свои способы сократить до них расстояние. Снега постепенно становилось все меньше и меньше, а идти все легче и легче. Днем воздух прогревался настолько, что можно было уже не использовать утеплительные заклинания. Но они не расслаблялись, пока голую скалу не сменил лес. Он вдохнул в них надежду. Дальше их путешествие обещало быть менее мучительным. Они прошли перевал. Группа спускалась по очередному крутому холму, когда Рен заметила странную деталь пейзажа. Она так устала и была такой голодной, что подумала, что это мираж. Девушка остановилась на тропе и, щурясь, вглядывалась в просвет между деревьями. Ущипнула себя за запястье, проверила, что не спит. Тео влетел ей в спину, и она чуть не покатилась вниз по склону. «Прости, Рен, что...» Он замолчал, увидев то же, что и она. Жалуясь на боль в икрах, их догнала Кора. От увиденного ее брови полезли вверх. «Это то, что я думаю?» «Ферма», — не веря своим глазам, сказала Рен. «Это ферма». На первый взгляд она казалась заброшенной. В дальнем конце большого поля стоял каменный дом, вокруг которого теснились деревянные постройки. Рен перевела взгляд на длинный амбар, расположенный немного на отшибе левее. Кажется, краска на нем совсем свежая. Да и пастбище выглядело обжитым. Ее догадку подтвердило движение позади одной из построек. «Это коровы», — Кора показала. «Глядите». На крыльце одного из деревянных домиков появилась человеческая фигура. Лицо было не разглядеть из-за расстояния, но они все трое завороженно смотрели на то, как этот человек идет через поле. Рен и мечтать не могла о таком везении. Они наткнулись на ферму. В этой глуши. Наверняка они могут поделиться едой. Подсказать наиболее удобный путь вниз по горе. Рот Рен наполнился слюной. Но тут-то от души влил дегтя в ее надежды. «Как-то это сомнительно, вам не кажется?» «Что?» — спросила Рен. «Коровы? Как коровы могут быть сомнительными?» «Ну, тут же больше ничего нет. Чересчур высоко в горы они забрались. Зачем забираться так далеко, чтобы заняться сельским хозяйством?» «Ради тишины и покоя», — прошептала Кора. «Ради плодородной почвы. Зависит от того, кто построил ферму». Рен кивнула. «Еще для ухода от налогов. Наверняка сборщики подати сюда не добираются. Я бы не удивилась, если бы кто-то перебрался в эти места, чтобы избежать давления государства». «Возможно, тут занимаются чем-то незаконным», — сказал Тео. «Например, это перевалочная база контрабандистов». Рен закатила глаза. «Очередное откровение из твоих приключенческих книжек». «От отца», — поправил Тео. И неожиданно это прозвучало высокопарно. Он сам это заметил и пожал плечами. «Я просто слышал о таких схронах. Когда охотники за головами выслеживают бандитов, они редко находят их в самом катере. Чаще всего они отсиживаются в отдаленных местах типа этого». «И что ты в таком случае предлагаешь, Тео?» Он прикусил губу. «Идти дальше. Мы и сами можем спуститься с этой горы». «Нет», — с усилием сказала Кора. Даже один вид фермы заставил ее сделать несколько шагов вперед. Рен понимала, что это место для нее значительно больше похоже на дом, чем Бальмерикская академия. «Если есть даже небольшая надежда на то, что они нам помогут, мы должны остановиться. Мы не выживем без еды. У меня больше нет магии на селки. Эта ферма — лучшая возможность найти провизию». Рен кивнула. «И мы узнаем, где находимся. Насколько далеко от катера». «Ладно, и что мы им скажем?» — спросил Тео. «Здравствуйте. Мы неожиданно телепортировались прямо в глушь по восковым путям. Ой, кстати, нас преследует вурдалак, уже убивший двоих наших друзей. Пустите переночевать». Кора нахмурилась. «Я не учла того, что мы можем привести к ним Клайда». Рен покачала головой. «Ничего страшного не случится, если мы не сильно задержимся. Попросим еды, спросим дорогу, и пойдем дальше. Клайд охотится на нас, верно? Не на них». Тео они не убедили. Это было видно по его лицу. «Если хочешь, можешь разбить лагерь здесь, в лесу», — сказала Рен. Она засунула материнский браслет в их общую сумку и спрятала под кофтой жезл, висевший у нее на поясе. «Но я хочу есть и пойду туда. Если уже так нервничаешь, оставь Вегу здесь». Кора кивнула. «Я тоже пойду». Тео снова прикусил губу. «Ладно, но если они там заготавливают органы потерявшихся первопроходцев, я скажу. Я же говорил». «Не скажешь», — ухмыльнулась Рен. «Без легких не очень-то поговоришь». И с этой нерадужной мыслью они принялись спускаться с холма.